предстоящая разлука. «А куда же я направлюсь, мой дядя?» — радостно спросил я. «Вернусь в Абидос, где меня посвятят в таинство богов?» «Да». «Ты вернешься в Абидос, а из Абидоса поедешь в Александрию. В Александрии, о Гармахис, ты займешь трон твоих предков. Слушай же, как обстоят сейчас дела в стране. Ты знаешь, конечно, что когда этот предатель Евнух Потин нарушил волю покойного Авлета и сделал единоличным правителем Египта его сына Птолемея Диониса, его сестра, царица Клеопатра, бежала в Сирию. Ведомо тебе и то, что она вернулась, как и подобает царице, с огромным войском и заняла Пелузий. А как раз в это время могущественный Цезарь, великий из великих, избранник судьбы, плыл с небольшим флотом к нам в Александрию, преследуя Помпея, которого разбил в кровавом сражении при Фарсале. Но когда Цезарь приплыл в Александрию, Помпей уже был мертв. Его подло лишили жизни по приказу Птолемея Диониса, военачальник Ахилл и командующий римскими легионами в Египте Луций Септимий. Когда он прибыл в Александрии, страшно перепугались, хотели даже перебить его ликторов. Но Цезарь, как ты знаешь, захватил юного царя Птолемея, нового Диониса XII, и его сестру Арсеною, и объявил, что распускает войска Клеопатры и войско Птолемея, которым командовал Ахилл. Они расположились друг против друга близ Пелузия и готовились к сражению. Но Ахилл презрел приказ Цезаря и двинулся на Александрию, осадил ее центральные кварталы с царским дворцом и гаванью, цитадель Бруциум. И долгое время никто не знал, кто же будет править в Египте. Наконец, Клеопатра решила, что надо действовать, и придумала план. Нужно признаться, весьма дерзкий. Оставив свои войска в Пелузии, она подплыла вечером в лодке к Александрии и вдвоем с сицилийцем Аполлодором сошла на берег. Аполлодор завернул ее в драгоценные сирийские ковры и велел отнести ковры в подарок Цезарю. Когда во дворце развернули рулон, внутри оказалась прекраснейшая в мире молодая женщина, к тому же на редкость умная и образованная. И эта юная красавица покорила великого Цезаря. Даже горькая мудрость прожитых лет не смогла защитить его от ее чар. И это безумство едва не стоило ему жизни, едва не отняло славу, добытую в бесчисленных войнах. «Глупец!» — прервал я дядю Сепа. «Презренный глупец! Ты называешь его великим? Да разве великий человек, истинно великий человек, поддастся уловкам коварной женщины? И этот Цезарь, одно слово которого изменяло ход истории, Цезарь, который мановением руки посылал в бой 40 легионов и покорял народы и страны, Цезарь с его холодным ясным умом, с его проницательностью, этот прославленный герой попался в сети вероломной женщины? Нет, теперь я знаю. Римлянин, которым ты так восхищаешься, был вылеплен из того же теста, что и все смертные —